Комната здания городского совета, где назначили совещание, была заполнена запахом керосиновых ламп и мокрых человеческих тел. Еще чувствовался слабый запах книг и библиотечного клея. Книжный фонд библиотек был не особенно велик, и книги поместились вдоль стен, оставляя центр комнаты свободным. Сенатор Джеллисон взглянул на свои электронные часы и поморщился. В следующем году эти часы еще будут работать. Но потом, почему, черт побери, он не обзавелся часами старого образца, теми, которые надо заводить? Часы показывали 10 часов 38 минут 35 секунд, но они не проработают и секунды после того, как иссякнет заряд батареи. Комната была почти полностью забита людьми. Библиотечные столы сдвинули, чтобы освободить место для стульев. Несколько женщин, мужчин гораздо больше. Большей частью на собравшихся была рабочая одежда и дождевики. В большинстве люди явились без оружия. От них пахло потом, они промокли до нитки и очень устали. Три бутылки виски с равномерными промежутками переходили из рук в руки. Еще было много банок пива. Разговаривали мало, все ждали начала совещания. Присутствующие разбились на три отдельные группы. В первой группе главенствовал сенатор Джеллисон. Он сидел рядом с мэром Зейтсом, шефом Хартманом и полицейскими. Моррис Джеллисон тоже входила в эту группу. А впереди, как раз перед ними, сидели близкие друзья Джеллисона. В группе сенатора обеспечена солидная поддержка. Позади этой группы расположились те, кто образовывал самую большую группировку – нейтралы. Они ждали, когда сенатор и мэр скажут им, что нужно делать. Правда, сами они этого, что ждут указаний, не знали. А сенатор никогда не забудется настолько, чтобы прямо сказать им об этом. Они фермеры и торговцы, с ними никто никогда не советовался, а сейчас им нужна помощь. Джеллисон знал их всех. Не слишком хорошо знал, но вполне достаточно, чтобы быть уверенным, что может рассчитывать на них до определенного предела. Некоторые из членов этой группировки пришли вместе с женами. Сзади, в углу, расположились Джордж Кристофер и его клан. Слово «клан» как раз самое подходящее, подумал Джеллисон. Их дюжина. Только мужчины. Все вооруженные. Их можно было выделить из числа прочих с первого взгляда. Сразу было понятно, что это родственники. Хотя Джеллисон и знал, что это не совсем правильно. Двое из них зятья. Но и эти двое очень походили на Кристоферов. Тяжеловесные, краснолицые, здоровенные настолько, что вполне могли бы в свободное время развлекаться поднятием, нет, не тяжестей, а небольших автомобилей. Нельзя сказать, что Кристоферы расположились совсем уж на отшибе от остальных, но они сидели тесной кучкой и разговаривали почти исключительно друг с другом, обмениваясь только несколькими словами со своими соседями. Вместе с двумя рабочими фермы Джеллисона вошел Стив Кокс. Перекрывая шум дождя, раскаты грома и негромкие разговоры, он крикнул. «Плотина пока еще держится!» И добавил. «Не знаю, что помогает ей держаться. Вода поднялась выше уровня водостоков и размывает насыпи по обоим берегам». «Плотина долго не продержится», — сказал один из фермеров. «Жители Портервилля уже предупреждены?» «Да», — ответил шеф Хартман. «Констебль Мосси передал предупреждение портервильской полиции. Полиция уже удаляет людей из районов, подвергающихся опасности наводнения». «Что это за районы, подвергающиеся опасности наводнения?» – спросил Стив Кокс. «Вся эта чертова долина будет доверху заполнена водой. А шоссе разрушено. Портовицы не смогут добраться сюда». «Некоторые смогут», – сказал мэр Зейтс. «Сотни три. Может быть, несколько больше. Может быть, несколько меньше. По проселочной дороге. Их следует ожидать, начиная с завтрашнего дня». «Слишком много, черт возьми», – сказал Рэй Кристофер. Люди заговорили в разнобой, негромко. Одни соглашались, другие протестуя. Мэр Зейтс постучал по столу, призывая к порядку. «Давайте проясним ситуацию. Сенатор, что вам удалось выяснить?» «Кое-что выяснилось». Джеллисон встал со стула и, обойдя вокруг стола, встал перед ним. Затем уселся в небрежной позе на край стола. Он знал, что подобная неофициальность должна возымить свой эффект. «У меня очень хороший коротковолновый радиоприемник. Мне известны частоты, на которых радиолюбители поддерживают связь между собой. Но я ничего не поймал, кроме атмосферных помех. Отсутствует не только любительская связь, но и коммерческая, государственная, даже военная. Это свидетельствует, что атмосфера не пропускает радиоволны, электрические бури. Ну а о причине этого догадаться нетрудно», – добавил он с усмешкой. Показал выразительным жестом в сторону окон, за которыми сверкали молнии. Сейчас молнии вспыхивали пореже, и не столь часто грохотал гром, как на протяжении всего дня. И все же молний было столько, что люди уже перестали их замечать. «И соленый дождь, и землетрясение», — сказал Джеллисон. «Последнее сообщение, которое я услышал из ЭРД, было «молот падает». Мне бы хотелось поговорить с кем-нибудь, кто был в горах в это время. Но я точно могу утверждать, молот ударил, и ударил сильно. Мы можем быть в этом совершенно уверены». Никто ничего не сказал. Все уже это знали. Они надеялись, что выяснится, что произошло что-то другое. Но все же они знали. Все они были либо фермерами, либо бизнесменами. Все они тесно связаны с землей, и погода для них была важнейшим фактором. Все они жили в предгорьях Хай-Сьерры. Им и прежде приходилось сталкиваться с бедствиями. Сегодня грузовик совершил в Портавель 5 ездок. Он доставил нам пищу, скобяные изделия, бакалею, сказал Джеллисон. Кроме того, у нас есть собственный запас в местных магазинах и на местных складах. И есть то, что хранится в наших амбарах. Я сомневаюсь, что осталось много такого, чего бы мы не смогли сами сделать или вырастить. Снова послышался шум голосов. И долго продлится такое положение, сенатор? Спросил один из фермеров. Может быть и очень долго, ответил Джеллисон. Думаю, что оно продлится уж никак не один год. Мы предоставлены сами себе. Он сделал паузу, чтобы присутствующие осознали сказанное им. Эти люди в большинстве гордились тем, что всего добились при помощи собственных рук и разума. Разумеется, это было не совсем так. То, чем они владели, было создано трудом целых поколений, и присутствующие были достаточно умны, чтобы понимать это. Но все же им понадобится определенное время, чтобы понять, как сильно они зависят и зависели от цивилизации. Удобрения, пища, витамины, бензин и пропан, электричество, вода. Но на какое-то время проблем с водой не будет. Медикаменты, лекарства, бритвенные лезвия, прогноз погоды, семена, корм для домашних животных, одежда, боеприпасы. Этот перечень можно продлевать до бесконечности. Даже иголки, булавки, нитки. «В этом году хорошего урожая мы собрать не сможем», – сказал Стретч Талисфен. «С моими посевами уже сейчас скверно». Джеллисон кивнул. Талисфену пришлось помогать своим соседям в сборе помидоров. Его жена была вынуждена работать одна, и она делала все, что только было в ее силах. Талисфены занимались выращиванием ячменя, и для них это лето не конец сбора урожая. «Я хочу спросить, будем ли мы держаться все вместе?» – сказал Джеллисон. «Что вы подразумеваете поддержаться вместе?» – спросил Рэй Кристофер. «Владеть совместно тем, что мы располагаем», – ответил Джеллисон. «Значит, вы подразумеваете коммунизм?» – сказал Рэй Кристофер. В голосе его прозвучала нескрываемая враждебность. «Нет, я подразумеваю кооперацию, сотрудничество, милосердие, если будет вам угодно. И более того, я подразумеваю разумное управление тем немногим, что у нас есть. Так мы сможем избежать расточительства». «Похоже на коммунизм». «Заткнись, Рэй». Джордж Кристофер встал. «Сенатор, я понимаю, что сказанное вами разумно. Нет смысла тратить остатки имеющегося у нас бензина, пытаясь вырастить то, что все равно не вырастет. Как и нет смысла скармливать остатки своих бобов скоту, который все равно не переживет эту зиму. Но я спрашиваю, а кто будет решать? Вы?» «Кто-то должен решать», — сказал Талисфен. «Не в одиночку», — ответил Джеллисон. «Мы изберем совет. Хочу указать, что я, вероятно, подготовлен для этой функции лучше других присутствующих. Я высказываюсь за совместное владение тем, что у нас осталось». «Конечно», — сказал Кристофер. «Но вот с кем совместно владеть, сенатор? Это важный вопрос. Насколько далеко мы зайдем? Будем ли мы пытаться прокормить Лос-Анджелес?» «Чушь», — сказал Джек Тернер. «Почему? Они все заявятся сюда. Все, кто только сможет сюда добраться», — закричал Кристофер. «Лос-Анджелес, Сан-Хоакин и то, что осталось от Сан-Франциско. Не все, кто там живет, может быть, но очень многие. 300 прошлой ночью, и это лишь для начала. Сколько это еще продлится? Сколько еще мы будем впускать к себе чужаков?» «И черномазые тоже», — крикнул кто-то, сидевший на полу. Выкрикнувший, тут же виновато обернулся в сторону двух чернокожих, поместившихся в заднем конце комнаты. «Ладно, извините». «Нет, я не извиняюсь. Люсус, вы владеете землей, вы обрабатываете ее. Но городские черномазые, орущие насчет равенства, они нам не нужны». Негр ничего не ответил. Но казалось, что он и его сына сразу отделили от остальных невидимые стены. «С Люциусом Картером все в порядке», — сказал Джордж Кристофер. «Но Фрэнк прав, говоря о прочих. Горожане, туристы, хиппи. Они все сюда заявятся очень скоро. Мы должны их остановить». «В этом пункте я проиграл», — подумал Джеллисон. «Они слишком испуганы. Кристофер задел их за живое». Джеллисон содрогнулся. «В следующем месяце придется умереть многим, очень многим людям. Как выбирать тех, кому будет позволено жить? В отличие от тех, кому придется умереть. И кто возьмет на себя роль выбирающего? Убийцы? Господь свидетель, мне бы не хотелось ими быть». «Джордж, что вы предлагаете?» – спросил Джеллисон. «Установить на проселочной дороге заставу. Нам не нужны чужаки, и застава понадобится, чтобы остановить их. Установим заставу и будем прогонять пришельцев». «Не всех», – сказал мэр Зейтс. «Женщины и дети». «Всех!» – закричал Кристофер. «Женщины? У нас есть свои женщины. И дети. Вполне достаточно своих детей, чтобы беспокоиться именно о них. Если мы начнем принимать к себе чужих детей и женщин, то чем мы кончим? Тем, что наши собственные женщины и дети умрут от голода, когда настанет зима». «А кто добровольно пойдет в эту заставу?» – спросил шеф Хартман. Кто достаточно жесток, чтобы, увидев машину, набитую людьми, сказать человеку, что мы отказываем в приюте даже его детям? Вы не сможете этого сделать, Джордж. Никто из нас не сможет. Я? Я смогу, черт побери. И потом, среди пришельцев могут оказаться ценны для нас специалисты, сказал сенатор Джеллисон. Инженеры. Нам понадобится несколько хороших инженеров. Врачи, ветеринары, пивовары. Хороший кузнец, если только в современном модернизированном мире сохранились еще кузнецы. Это мы и сами сумеем, сказал Рэй Кристофер. Сумеем, если надо подковать лошадей. Прекрасно, сказал Джеллисон. Но среди пришельцев могут оказаться такие специалисты, работу которых мы выполнить не сможем. И пока даже не подозреваем, что без этих специалистов нам впоследствии придется туго. Ладно, ладно, проворчал Джордж Кристофер. Ну, дьявольщина, не можем же мы принимать к себе всех. И все же мы должны поступить именно так. Голос был очень низкий, не настолько громкий, чтобы перекрыть гомон присутствующих и раскаты грома, но все услышали сказанное. Профессионально натренированный голос. Я пришел, прося о приюте, но вы не приняли меня. Я был голоден, но вы не накормили меня. Это вы хотите услышать на страшном суде? В комнате на мгновение стало тихо. Все обернулись, глядя на преподобного Томаса Варли. В подавляющем большинстве все они посещали церковь, где он вел службы. Они приглашали его в свои дома, когда умирал кто-то из близких. С ним их дети отправлялись на пикники и в турпоходы. Том Варли был одним из них. Он родился в этой долине и прожил здесь всю свою жизнь, за исключением тех лет, когда проходил обучение в колледже в Сан-Франциско. Он стоял высокий, чуть похудевший по сравнению с прошлым годом, когда он отмечал свое 60-летие, но все же достаточно сильный, чтобы помочь соседу вытащить из канавы угодившую туда корову. Джордж Кристофер уставился на него открыто вызывающим взглядом. «Брат Варли, мы просто не сможем позволить себе этого. Некоторые из нас, скорее всего, умрут в эту зиму от голода. На всех здесь пищи просто не хватит». «Тогда почему вы не прогоняете лишних?» – спросил преподобный Варли. «Может быть, дело дойдет и до этого», – пробормотал Джордж и повысил голос. «Я уже видел подобное. Я говорю вам, я видел. Людей, оставшихся без пищи. Людей, у которых не осталось даже сил, чтобы проглотить пищу, когда им давали. Брат Варли, вы хотите, чтобы мы просто ждали, сложа руки, пока перед нами не станет та же альтернатива, что и у тех, кто входил в отряд донора? Если мы прогоним кого-то сейчас, эти люди, возможно, найдут место, где их могут прокормить. А если мы примем их, зимой мы умрем все. Все очень просто». «Правильно говоришь, Джордж!» – крикнул кто-то с дальнего конца комнаты. Джордж провел взглядом по множеству обращенных к нему лиц. На этих лицах не было неприязни. В большинстве эти лица выражали лишь стыд, страх и стыд. Джордж подумал, что и окружающим его лицо видится точно таким же, и упрямо продолжил. «Нам нужно что-то делать, и делать не откладывая, иначе будь я проклят, если соглашусь на сотрудничество с вами. Я заберу все, что принадлежит мне, и все, что я привез сегодня из Портервилля тоже, и вернусь к себе, и обещаю, черт возьми, застрелить каждого, кто ступит ногой на принадлежащую мне землю». Все, перебивая друг друга, загомонили. Преподобный Варли хотел было что-то сказать, но его заглушили криками. «Правильно, черт возьми! Мы с вами, Джордж!» Крики прорезал голос Джеллисона. «Я не говорил, что выступаю против заставы, но нужно будет обсудить практические трудности, которые могут при этом возникнуть». Артур Джеллисон не смел взглянуть в лицо священнику. «Хорошо, на то мы порешили», — сказал Джордж Кристофер. «Рэй, останешься здесь, а потом расскажешь мне, к какому выводу пришли на этом совещании. Карл, Джейк и остальные, ведите со мной. Здесь к утру будет еще 1000 народу, если мы их не остановим». «И кроме того, — подумал Джеллисон, — это легче сделать ночью, когда ты не сможешь разглядеть их лиц. Может быть, к утру ты и дойдешь до того, что сможешь смотреть в их лица. А если ты прав, решив прогонять людей, обрекая их на смерть, то какое тебе дело до того, что они подумают?» «Самое худшее заключается в том, что Джордж Кристофер прав. Но от этого не легче. Я пошлю кое-кого из своих людей с вами, Джордж, а к утру мы вам пришлем смену». «Хорошо». Кристофер направился к двери. Не дойдя, остановился на мгновение и улыбнулся Море. «Спокойной ночи, Мелисанда».